В общем, после этих известий мое отношение к местным упало еще на пару пунктов, и хоть какие-то остатки совести, касательно прошедшей операции, бесследно пропали. Стало быть, вы сейчас думаете, что какая-то жалкая богиня из местного захолустья что-то изменит в сложившейся ситуации? Хмыкнул я, глядя на ошарашенных ваканцев. Несколько удивлен был даже наш союзник, верующий в вообще иного бога. Смертные, увы, не способны противостоять воле богов. И несмотря на всю вашу силу, ежели за нас решила встать сама богиня, вы убежите отсюда прочь. Наконец нашелся со словами король, принявшись буравить меня взглядом. Смертные, ха-ха-ха, совершенно не стесняюсь собравшихся якобы серьезных лиц, рассмеялся я в голос. И даже Хуа чуть улыбнулась, понимая иронию ситуации. Забавно, скажите. К примеру, ты, Лин Сюань, обратился я к женщине, бывшей главной над всеми воинами ЦИ в операции, как меня с супругой именуют в Поднебесной, бессмертными небожителями, империями, повелителем ветров и бессмертным фениксом, что защищали живущих под небесами от тварей испокон веков. Как пописанному рявкнула боевая женщина, вытянувший всякий солдат, учитывая ее шрам на пол лица, полученный в ходе одной операции с культистами индуистских богов. Выглядело это еще более колоритно. Ах, ну и да, под 2 метра роста и куча мышц тоже добавляли ей веса в глазах окружающих, при ее-то весьма открытой одежке. Если кому интересно, она похожа на незабвенную Юань Хиронг, верно? Усмехнувшись, кивнул я. Вы заявляли о смертных, увы, убить можно каждого. Если же вы говорите о факте отсутствия старения, то мы тоже не стареем, как и ваша, ха-ха, богиня. Старый дух, возомнивший себя божеством, и не более того, после встречи с даже трупом, но все же настоящего звездного бога, все эти индуистки и прочие башки вызывают у меня лишь смех. Они и раньше это делали, но сейчас отчетливее всего. Я мог понять олимпийцев, они больше в шутку называли себя богами ради игр с человеками, но этих старых кретинов, в самом деле считающих себя богами, нет и нет. «Господин, будут какие-то распоряжения?» — вновь проговорила упомянутая женщина, пожирая меня преданным взглядом. «Что поделать, все бывшие члены основанных нами защитников Синчжоу буквально выросли на легендах о нас, и мы для них то же самое, что для христиан Иисус, только еще и живые. Да, оповестите войска о возвращении красной боевой готовности, и при необходимости, стрелять на поражение. Ну да не мне вас учить, сам же уставы и положения расписывал». «Так точно», — отрекомендовалась женщина с большой буквы, принявшись переговариваться со штабом, который я взял на принятие капитуляции. «Пусть посмотрит и окончательно убедятся, что под нашей рукой все выходит. Теперь вы», — надавил я взглядом на сглотнувшего монарха, — «почему я в вашей свите не вижу принцессу Шури? Я же ясно выразился в отправленном вам ответе, здесь должна быть вся ваша семья, с прискорбием сообщаю». Что моя дочь смогла прорваться сквозь моих гвардейцев и скрываться в неизвестном направлении. Принялся оглашать явно заготовленную сказочку Тэчака. Ага, скрылась, в неизвестном направлении. Передразнил я монарха, возмущенного такой дерзостью. Что ж, дело твое, но когда мы вашу дамочку найдем, ей же хуже будет. Пожал я плечами, вообще не проявляя и нотки беспокойства по поводу изменившегося неба. Нет, красиво. Но пока что особых изменений в магическом спектре я не ощущаю. Займитесь дальнейшим принятием капитуляции. Окажутся из-за какой-то там богини, продолжайте наступление. Проговорил я уже своим людям. Дождавшись подтверждения, мы под шокированные взгляды ваканцев на большой скорости выскочили из помещения, направившись к источнику энергии, изменившей небо. Как думаешь, что это такое, Вилли? С интересом покосилась на меня Хуа, когда мы стали бежать на северо-запад, игнорируя пролетающие здания. Ха, не тебе одной это крайне интересно, не так ли, Белочка? Обратился я к Рататоску, ставшему бежать параллельно нам, и при этом, несмотря на размеры, умудряющемуся не отставать. Ага, Орелушка, корабль я твой облазил, все узнал, кстати, интересный реактор и путь к светлой силе. Сам изобрел, протараторил посланник мирового древа, нет, один гениальный мидгардец. Пожал я плечами, останавливаясь на вершине небоскреба, с него всяко проще рассмотреть нечто вдалеке, ха-мм, а во, я знал, что у этих бабочек-однодневок есть потенциал, проговорил бельчонок, а потом перевел взгляд в ту же сторону, друг мой, а во, это еще скромная реакция, сотни тысяч духов, нахмурилась моя ненаглядная, также вглядываясь в бегущую к нам толпу людей без оружия. Астральный план. Так, шестеренки в моей голове начали скрипеть. Если местные считают нынешнее действо проявлением силы Баст, получается, она отхапала себе во владение астральное измерение, недурно. Присвистнул я. Что такое астральное измерение? О, это место, где умирающие в одной области пространства разумные существа оставляют слепок души и сознания, с которыми можно даже пообщаться. Волгалла тому известнейший пример. Еще давно асы взяли под контроль это измерение, и там могут оставаться умершие в боях асы и ваны, как, например, близняшки. Напоминание о старых подругах резко испортило мне настроение, но я все-таки сдержался. Вновь мелькнувшую было мысль встретиться там с ними я отсек. Во-первых, это слишком сложно и муторно. А во-вторых, что я там встречу? Порванные пожирателями остатки душ, которые наверняка не все помнят и вряд ли нормально общаться смогут. Конечно, все может быть и обратно. Но если худшие предположения сбудутся, мы с Хуа в таком мрачном расположении духа будем, что возиться, как сейчас, с людьми не будем. Просто всех силой зачистим и подчиним. Будем не учителями и наставниками, направляющими на путь истины и иногда помогающими в боях, а завоевателями по примеру дрожайшего дядюшки. Настроение у вас мрачное отнюдь не из-за силы врага вашего, быстро отметил проницательный самец белки, но на то он был и проницательным, что продолжать дальше эту тему не стал. Как посланник Игдрасиля, я рекомендую уничтожить эту самозваную богиню, наживающуюся на душах тех, кто умер под сенью мирового древа. Последнему это не по нраву, с интересом покосился я на белку, забравшуюся ко мне на плечо. Хоть у меня и нет постоянной связи с Игдрасилем, честно признался посланник, но поверьте уж моему многотысячному опыту, ему точно это не понравится. Понятно. Энда, все больше и больше смотрю на этих духов, тем больше понимаю, что похоже Баст замкнула на себе астральное измерение, а эти духи, словно марионетки с тянущимися к одному существу нитями, закончила за меня Хуа, похолодев голосом. К остаткам души сознания в девяти мирах всегда относились бережно и уж точно никто не смел высасывать из них силу, покушаясь на порядок, установленный самой смертью, которая вот не была простым явлением или нерушимым принципом. Предвечная здесь вполне реальная сущность, и может высказать недовольство, которое вообще никому не понравится, и обнаружь такие дела раньше, Асгард бы просто и без затей уничтожил Ваканду, тем же Биврёстом, и вообще не беспокоясь о сохранности чьих-то жизней. Ну распадется континент на части, ну будет в Мидгарде пара другая катаклизмов. Роль свалки планета все равно продолжит исполнять. Что ж, я сконцентрировал свое внимание на духах. Кое-кто просто напрашивается на хорошую такую взбучку. Подожди, Вилли. Голубоглазая одернула меня, готового прямо сейчас рвануться вниз и вперед, к духам. Тут темная Феникс желает тоже сразиться, заполучив мое тело, на время. Ты как, согласен, ау? И что же сподвигло нашу общую знакомую на это предложение? Поинтересовался я, совершенно не стесняясь все еще не покинувшего мое плечо Рататоска. Эта хмырь все уже давно знает наверняка, ее выбесили, высокомерные рожи местных дикарей, и такое отношение к жизни. Она ведь часть ее воплощения, была, по крайней мере, явно мысленно переговариваясь с воплощением своей силы, ответила мне супруга. Насчет первого пункта согласен. Судя по тому, что я знаю, наша темная личность очень гордая, и других таких же терпеть не может. Это мы с Хуа с иронией относимся к этому моменту, а вот сверхсильная сущность. Допустим, но почему я должен позволять это? Битва предстоит не самая легкая, и потому ты можешь вырваться. Хуа, будь добра, передай нашей знакомой контроль над головой. Ха, эта милашка умелее меня в махании руками и ногами, это я признаю, фыркнул Рот Хуа, чьи глаза принялись изнутри светиться багровым цветом чистой ярости. Только подобное поэтичное выражение может охарактеризовать видимое мною зрелище, но совершенно точно отстает от меня в контроле меня собой. Если сравнивать, то она словно пользователь к компьютеру, а я сама компьютер. Какое современное сравнение, отметил я, доставая клинки. Все, что видит она, вижу и я. И давай быстрее думай, любитель позы, КХМ. Да поняла я, поняла, не надо брать контроль обратно, фыркнула темная. Духи приближаются, и скоро мы будем встречать в городской черте. А вы вроде не любите лишних жертв слабаков-обывателей. Не провоцируй тогда меня на подозрения в бою», — хмыкнул я, вполне неплохо узнав личность альтер-эго. «Да и хуя будет наготове, а не как в прошлый раз. В первый раз захват над собственным телом — всегда неожиданная вещь, которую я вообще не хочу на себе переживать. Чудно», — воскликнула темная, переняв полный контроль над телом согласившейся на это моей ненаглядной. «Как же великолепно иметь собственное тело. Да-да, моя милашка, оно твое, а я тут жалкая квартирантка. Да-да, конечно». Опять эскизы близняшек, не слишком дружелюбно хмыкнул я. «Эй-эй, на меня не переноси их, не виноватая я их в смерти. Сами нарвались», — недовольно фыркнула сущность. «А я просто пользуюсь тем, что есть. Считай, подчеркиваю индивидуальность. Все, хватит болтовни, пошли уже в драку». «Да, пожалуй», — кивнул я, посчитав, что хорошая драка лучше всего отвлечет от старых мыслей, которые остались со мной даже после тысячелетий. «В драку, вот это дело», — довольно закричала сущность, спрыгивая с небоскреба прямо в толпу безоружных, но вполне себе агрессивных духов мертвых людей. Вспышка багрового пламени, испепелившая сразу несколько сотен последних, стала спусковым крючком и к моим действиям. Прикинув все необходимые моменты и предупредив штаб о включении щита города, я сорвался следом. Мое приземление сопровождалось намеренным и крайне масштабным выбросом ветров Хрёсвильга, и полетать в разные стороны смогли целые тысячи людских духов. Как я чувствовал через ощущение магии, силы в них было лишь немногим более обычного человека. Получи они оружие Ваканды, как верно и рассчитывала Баст, стали бы серьезным противником нашим войскам, да и голыми руками обычных бойцов даже с современным огнестрелом и техникой такая толпа смогла бы серьезно потрепать, а оставшиеся ваканцы бы добили. Но к чему я это все веду? Крестовый взмах и энергетические серпы начисто выкашивают часть наседающих ордой духов. Но к мелким и слабым тварям я еще привык после пожирателей, даже еще не бывших мерзостями, так что уже через секунду я резко выставляю горизонтально клинки и раскручиваюсь на одной ноге, образуя небольшой шторм вокруг себя. Подхватываю себя ветряными потоками по небольшому смерчу и начинаю работать клинками на бешеной скорости, уничтожая всех попавших в ловушку врагов. Конечно, их можно было бы эффективнее уничтожать самыми, КХМ, эффективными атаками и приемами, но уж больно они удобное мясо для проверки моих новых приемов. Одно дело проверять на несчастных скалах Китая, а другое – на вполне себе реальных противниках. Однако веду я все к тому, что Баст явно не догнала, кому решила противостоять. Видимо, посчитала нас обычными бессмертными людьми, наподобие пальцев руки, что самогонит эликсир бессмертия из мертвых костей драконов, коих на земле было немало. Все-таки сюда зачастую эти чешуйчатые приходили умирать со всех девять миров, веря, что примитивные аборигены уж точно не разграбят их захоронения, в отличие от каких-нибудь альвов, недолюбливающих их. Как же они ошибались насчет людей. Но ничего, ни они первые, ни они последние. Ха-ха-ха, сюда а-а-а. Пронеслась мимо меня темная феникс, держа духа за голову и буквально тараня им все на своем пути. Сущий ребенок, ищущий лишь развлечений, честное слово. Что ж, пора бы и мне задоминировать марионеток одной самозваной богини, безрассудно решившей стать на нашем пути. Да и ни одному же кузену баловаться с атмосферой. Помню, этот гений однажды устроил всеасгардский шторм, которых отродясь на летающем в космической пустоте континенте не было. И что самое главное, всем понравился гром с молниями. Собственно, после тех событий громовержцем штатного громилу царской семьи и прозвали. «Эй, темная!» — крикнул я задорно веселящейся сущности. «Прикрой меня, я собираюсь устроить веселье в твоем стиле. Наконец-то ты перестала изображать недотрогу». Полубезумным взглядом багровых очей уставилась на меня альтер-эго, впрочем, действительно принявшись испепелять рвущихся к моей позиции противников. «Дерзай, орельчик, от другой пернатой слышу». Насмешливо кричу в ответ, чувствуя, как поднимается настроение и не отрываясь от концентрации на ноосфере мира. Планеты, тащим-то, являются не просто куском камня и лавы в пустоте, имеющих на поверхности магический фон. Это крайне сложные образования, неразрывно связанные с магией. В момент уничтожения выпускается такое количество магии, что умирают даже божественные расы. Иначе бы йотуны никак бы не погибли от простого разрушения своей планеты в чисто физическом смысле, как и асы. И с этими образованиями вполне можно взаимодействовать. Так делала та мутантка-негритянка из канона, зовущаяся. В общем, что-то с воздухом связанное. Так делает Тор, один, и так вполне способен я. Хуа и темные тоже могут, но для этого им нужен, желательно, вулкан. Вот его они могут подорвать и активировать. Или наоборот. Проверяли однажды, да, кажется, тот городок звали По. Помпей, что ли? Ох, контакт с ноосферой всегда не забываем. По телу пробегает мелкая дрожь, которая так и хочет заставить тебя дернуться, а потом пробегает еще раз, но поменьше, и концентрируется в начавших подрагивать пальцах, вместе с руками вскинутых в противоположные стороны. Новая волна мурашек пробегает по рукам, но контакт был уже произведен, и ноосфера удовлетворилась преподнесенным ей количеством магической энергии, которую она рассеет по себе и укрепит мир. Немного совсем, но и услуга, оказываемая ею взамен, тоже невелика в мерках планеты. Подумаешь, еще один 12-бальный ураган, хе-хе. Несмотря на громкое название, реального вреда сильным противникам сам факт урагана не принесет, а вот сил уже слезнуло немерено. Осталось, по факту, только на саму богиню. Но я захотел эффектности, чего уж там. Распушить хвост перед альтер-эго моей ненаглядной я совсем, совсем не прочь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Искренне хохоча, чуть отвлекла мое внимание темное. Но к этому времени я уже смог сформировать одну из своих величайших, не побоюсь этого слова, а так, да-да-да, вот так, в отличие от моего кузена, в моем шторме не было молний, но менее разрушительным искусственное природное явление от этого не становилось. Завывающие ветра поднимали в воздух тонны почвы, но в напряжении подрагивая руками, я принялся концентрировать всю эту мощь в единое сосредоточение, напоминающее гигантскую птицу, светящуюся изнутри бирюзовыми ветрами Хрёсвильга. «Ну что же», — одними губами прошептал я, — «покажи самозваной богине всю свою мощь, орел бури». На миг гигантская манифестация моих сил замерла, словно оценивая обстановку, а потом разрушитель городов опустился на оставшуюся прорву выживших духов. Эффект от столкновения был настолько большим, что даже нас с темной унесло куда подальше, вынуждая кувыркнуться и уже после нормально приземлиться на ноги. Впрочем, темная оказалась менее аккуратна и менее заинтересована в элегантности, так что даже впечатавшись в городской щит Ваканды, что сейчас был единственной защитой от орла бури, она весело хохотала. Заразившись ее весельем, я тоже хмыкнул. Спустя десяток секунд ноосфера планеты прекратила помогать мне поддерживать шторм, но эффект уже представлял из себя нечто невообразимое для обычного человека. Та часть саванны, на которую пришелся удар, просто-напросто перестала существовать. Однако вместо огромного кратера, земля была неравномерно перепахана почти до горизонта. Вся растительность исчезла начисто, будучи погребенная под упавшей обратно почвой или выкинута за пределы нашей видимости. И, конечно же, от духов не осталось даже никаких воспоминаний. Хе-хе-хе, блестяще, я почти в тебя влюбилась, рассмеялась подскочившая ко мне сущность. Это, ха-ха, богиня настолько охренела, что даже перестала скрывать свое местонахождение. «Звеняй, любовные шуры-муры с тобой только после разрешения моей ненаглядной», хмыкнул я, заставив ушки моей спутницы покраснеть. Оха, это явно хуя отреагировала, и как только до сих пор не забрала контроль обратно. Впрочем, если нужно терпение моей супруги не занимать, но такое высвобождение сил освежает. И впрямь, давно я не видел истинную мощь Хрёсвильга. Проговорил вскочивший обратно мне на плечо Рататоск, до того благоразумно сваливший, когда я бросился в гущу человеческих духов. Еще бы увидеть таковую у Феникса и будет совсем хорошо, развлечете старую белку. Ха-ха-ха, хвостатый, это всегда можно организовать, например для башка этих наглых тараканов. Не ворчи, милашка, ты ведь знаешь, что я целиком и полностью права. Вновь задорно рассмеялась темная. Кстати, пошли уже к ней, пока опять не смылась. Тогда не отставай, бросил я, с хлопком преодолевая звуковой барьер и без особых проблем достигая находящуюся на холме фигуру. Приземлившись, я принялся разглядывать самозваную богиню, тогда как прибывшая чуть позже меня альтер-эго вообще не собиралась сдерживаться. Хо, почему я не сомневалась, что человечье воплощение у тебя будет в виде наглой лысой черной макаки? Фыркнула сущность, явно давно наплевавшая на какую-то там толерантность, или вернее, изначально ее не имевшая. Для нее эти глупые предрассудки и морали смертных созданий ничего не значит, и во многом я был согласен. Я вообще всех бывших собратьев по расе не очень люблю в равной степени. Отдельные личности, пожалуйста, но вот в целом, слишком много поводов мне давали для изменения отношения. Че что, вы, во имя всего сущего, вы такое, проговорила воплотившаяся вне астрального плана псевдобогиня, в некоторой степени посягнувшая на порядок смерти и жизни. Мы, разве ты не слышала о тех, кто тысячи лет обретается среди людей поднебесной? Ухмыльнулся я, оправданно чувствуя себя хозяином положения. Ах да, ты же подобно своей пастве, закрылась от мира, дабы никто не обнаружил твое шаманство с астральным планом. Пусть он небольшой, и вместо планеты или даже нескольких захватывает лишь Ваканду. Да кто вы такие, чтобы сметь меня судить? Быстро пришла в себя самонареченная богиня, вскинувшись и обратившись в огромную черную пантеру. Я уничтожу вас самолично, наглые людишки, уже прорычала она. Мы с темным Феникс и Хуа внутри озадаченно переглядываемся. Неужели она настолько тупа и несведуща, что не узнала в нас вполне характерные черты асов Иванов? Я преподам тебе урок, драная кошка, вспыхнула багровым пламенем темная, на полном ходу влетая с пламенем в пантеру. Достав клинки, я, впрочем, остался на месте. Пускай темная повеселится, заодно Хуа узнает о своих силах от них же, хе-хе, самих. Ей, как совершеннейшей самоучке, да и я в этом плане не лучше, это будет полезно. А я подстрахую и восстановлю пока силы, которые могут пригодиться на любителей порталов, если они таки явятся на сигнатуру ветров Хрёсвильга, которую я своей атакой засветил на весь Мидгард. Альтер-эго тем временем принялась выдавать нехилых, пусть и простоватых люлей ослабленной богини. Видимо, такой разрыв с ее источниками силы, которые она отчаянно бросила в атаку, сильно повлиял на ее почти нематериальную суть. «Ты ополоумила?» — вздернул брови я, когда гигантская кошатина резко сменила направление атаки и попыталась наброситься на меня. Но клинки отбили когти, а моей физической силы оказалось достаточно, чтобы пересилить и откинуть баст. «Как ты посмела?» Кулак, объятый суртуровски горячим адским пламенем, резко впечатался прямо в затылок псевдобогини, впечатывая ту прямо в землю. «Игнорировать меня!» Новый удар окончательно превращает воплощение богини в страуса, зарывшего башку в эту же самую землю. Впрочем, быстро переменив облик на человеческий, баст попыталась разорвать дистанцию и начать готовить нечто пакостное, судя по замерцавшему северному сиянию над нами. Но суртуровски недооценила разгоряченную, а оттого не сдерживающуюся альтер-эго. Та буквально влетела в негритянку, которая не могла что-либо противопоставить ей в рукопашной схватке. Хуа, а через нее и темная Феникс на голову превосходили давно не сражавшегося и вряд ли это часто делавшего старого духа. Закономерным результатом этого противостояния была смерть нашей противницы, и та, не будь совсем уж полной дурой, попыталась смыться. Но не зря ж я наготове все это время стоял, ускорившись на пару мгновений до скорости, вдвое выше звука, я пронзил ее клинками, в солнечное сплетение и шею, все выше которой секундой спустя снесла пламенным кулаком подскочившее воплощение осколка Феникса. Жар был настолько велик, что я невольно подался назад, коснувшись горячего лица рукой. Все равно мечи я оставил в умирающем трупе духа. Да уж, страшный противник, Феникс. Ес. Явно пользуясь имитацией момента из какого-то просмотренного нами с Лисюи человеческого фильма, сжала правую руку в кулак альтер-эго, после чего уперла руки в бока. «Сдохни, сучка! Как агрессивно-то!» — хмыкнул я, подходя ближе и забирая из распадающегося в пыль тела духа клинки, да вкладывая те обратно в ножны. «Агрессивно будет, если я сейчас налечу на тебя и тра, каха!» Поморщилась темная, и через секунду передо мной стояло уже лицо моей ненаглядной, почему-то покрасневшей. Хотя я, если я правильно понял недоговоренное и незнающее смущение и приличие темной Феникс слова, то, на моем лице против воли возникла пакостливая улыбочка. Как насчет того, чтобы в честь нашей победы организовать почти упомянутой нашей общей знакомой, Вилли? Ха-ха-ха, глава 55, трава сердца, Эннеда. Наказание, значит, упустили. Не слишком довольно произнес я, глядя на замерших соляными статуями подчиненных, после чего метнул взгляд в сторону посиневшего бывшего короля, и задумчиво вздохнул. Проблем от ваканцев более не ожидается, вся находящаяся под нашим присмотром семейка весьма наглядно видела прошедший бой, и понимала, что для нас не составит проблем снести всю столицу, особенно когда мы изымем оттуда весь вибраниум. К слову о нем, план по вибраниуму готов, обратился я к главе военно-инженерной службы Альянса Шинчжоу. «Да, генерал». По стойке смирно вытянулся северокореец, Юн Чжин Пак. «Не зря я именно туда отправился за человеком для изъятия вибраниума. Экспроприаторов там, увы, хватает. Я все вам уже выслал. ХММ», протянул я, доставая свиток и через десяток секунд погружаясь в чтение отчета, из-за чего провинившиеся облегченно вздыхают. «Ага, ща-щас, эти гении упустили лучшего изобретателя Ваканды в нынешнем поколении, а по совместительству принцессу Шури. Без вибраниума она много не наделает, но это все равно провал с их стороны. Всю Африку обыщут носом, но найдут. Правда, пока они не знают об этом. Что же до вибраниума? По прикидкам ребят Пака, задержаться Альянсу в Ваканде придется на пару недель. Если, конечно, мы не хотим просто нафиг уничтожить столицу, а единственный сохранившийся металл, как раз вибраниум, собрать и увезти. Соблазн устроить этим ребятам аналог база Дельта-0 был. Но ладно уж, своей цели мы добились, особых потерь нет, так что пусть живут. Более того, мы им даже весь вибраниум сталью заменим, чтобы городок-то не посыпался как спичечные коробки. «Прекрасно, у вас есть 2 недели, после чего мы улетаем», — кивнул я. «Теперь вы», — вновь вздрогнули ответственные за поиск Шури. «У вас есть аналогичный срок для поимки или ликвидации принцессы. Если я узнаю, что она добралась до американцев, я вас всех в посудомойке разжалую. Винлин, тебе не кажется, что наша победа над Баст была слишком легкой?» Немало шокируя окружающих, напрямую обратилась ко мне супруга, уже вернувшая контроль над телом. Что удивительно, темная Феникс даже не рыпалась. «Занятно. Думаешь?» Со всей серьезностью проговорил я, прокручивая в голове прошедший бой. И впрямь, смерть духа я почуял, но не слишком ли легким противником он был, столько лет питаясь душами умирающих ваканцев, их всегда было немного, но сколько там истории этой страны? 6000 лет, чуть младше Одина, выходит, это всегда можно проверить. Я щелкнул пальцами по направлению к одному из командиров отрядов, ответственных за захват садов с травой сердца. Уже через секунду эта крайне необычная представительница флоры была у меня в руке. «Вы же пришли только за вибраниумом. Вы желаете все у нас отобрать?» Вскинулся Т'Чалла, также притащенный сюда, только без костюма. «Мбаку, вам нужна эта трава, обогащенная и извращенная вибраниумом?» С легкой иронией поинтересовался я у негра Громилы, которого в былые времена с радостью бы купили на арабском рынке. «КХМ, нет, сожгите или забирайте с собой. Я не желаю видеть в обновленной и вернувшейся к истокам Ваканде любое напоминание об этом проклятом металле». Презрительно осмотрев светящийся фиолетовым изнутри листок, ответил новый король. «Чудно. Тогда я бросил один из листков Хуа, после чего закинул свой в рот и принялся разжевывать. Он не так употребляется. В сыром виде вы умрете», с нотками злорадства произнес один из приближенных королевской семьи, что были в посольстве, просящим о капитуляции. «Да ну», хмыкнул я, «весьма странная магическая энергия здесь, конечно, была, но я весьма широко осведомлен о том, что может сожрать организм Аса Ивана, а что нет. Ребята, мы безбашенные, так что на протяжении всей своей истории жрали всякое, и погибали только если пожирали камень бесконечности. Да, был один такой инцидент далеко-далеко в прошлом, еще до создания Асгарда как плоского мира. Не работает», отметила Хуа, «когда мы проживали и проглотили травку. На вкус дерьмо, сил почти не восстанавливает. Полагаю, эта трава как-то связана с Баст. Возможно, после ее все-таки смерти она больше не может переносить сознание поедавшего эту траву в астральный план, ХММ. Значит, придется прорубаться в план предков силой», отметил я, и тут же передумал, когда по моей спине прошелся холодный ветерок. Ощущение было настолько явственным и знакомым, что источник этого смутного ощущения я учуял сразу, и Гдрасиль не желала вмешательства дальше. «Что ж, ладно, переживу. Значит, не противимся воле мирового древа?» Полуутвердительно склонила голову девушка. «Незачем. Оно всяко знает лучше. Мы прожили всего 3000 лет, а оно – миллионы. Или даже больше». Дернул я плечом, считая Игдрасиль далеко не самым худшим вариантом сверхсущности. «Вот где-то летающие Феникс или Галактус, вот это да, к ним лезть не стоит. Первое грозит испепелением, а второе – пожиранием тебя любимого». Оглядев вытянувшиеся морды людей, я хмыкнул и обратился к ним, выводя из ступора. «Кто желает выступить добровольцем для увеличения физических возможностей, подобно этому вот?» кивнул я в сторону связанного асгардскими наручниками Т'Чалы. Они были предназначены для сдерживания даже членов царской семьи, обычному человеку уж точно из них не вырваться. «Я, сэр», — выступил один из младших чинов штаба. «Чудно. Слушай меня внимательно, бывший король. В твоих же интересах проделать ритуал как надо, иначе ты, понимаешь, отлично, приступай. Севернее, Египет Эннеда, Бастит мертва», — разорвал повисшую тишину Осирис. «Я всем своим нутром чувствую гибель той, кто была с нами с самого начала Эннеды», — вздохнул он. «Полностью», — ошарашенно произнесла Исида, глядя на главу совета. Воплощение женственности и материнства была крайне шокирована произошедшим, даже больше, чем остальные. «Да, даже на восстановление и возрождение в мою епархию не пришла», — мрачно произнес владыка загробного мира Египта, дергая щекой. «Олимпийцы», — нахмурился обладатель головы сокола, «гор, нет, люди», — печально произнес Осирис, бывший тем, кто принес упомянутым созданием цивилизацию, религию и земледелие. «А я говорил», — наконец не сдержался Сет, — «да коли мы будем это терпеть, мало того, что смертные смеют не почитать тех, благодаря кому они обладают всем, они ютятся в пещерах, так они еще и посягнули на нашу сестру, благородную Бастит. Попридержи колесницу, она была ренегаткой, отдалившейся от нас», — фыркнул тот, ответственный за мудрость в их совете. «Возможно, это даже нам на пользу. Ты себя слышишь, брат?» — перешел в наступление бог войны и разрушений. «Она может быть не согласна с нашими действиями, но она все еще является членом совета. Никто ее, напомню тебе, мой мудрый, но циничный и забывчивый брат, не исключал». «Верно», — вынужден был согласиться Гор, который хоть и не любил Сета, но не мог не признать его правоту. «Люди перешли черту, видите, пора действовать, тем более все готово. Мы уже завоевали веру предков наших верующих, коптов, и пора выбрать им нового фараона, который под нашим руководством поведет возрожденный Такимит, допустим», спустя несколько десятков секунд, высказался Осирис. «Но для начала обсудим тех, кто виноват в смерти Бастит. Мы, конечно же, знаем о нападении неких смертных с востока на Ваканду, вотчину нашей сестры, и благодаря Гору, отправившемуся посмотреть на значительный магический отклик, мы можем наблюдать облик внешней убийц подлых. Перед всем советом, собравшимся в кругообразном помещении в своих истинных телах, появилась иллюзия двух людей. Одним был мужчиной 20 с небольшим лет, с длинными бирюзово-черными волосами и облаченный в сине-белый костюм необычного вида. Другой же была едва выглядящая на 18 человеческих лет юная хрупкая на вид дева, чьи волосы были серыми, а глаза, даже с иллюзией, сверлили богов багровым пламенем ярости. Боги сразу помрачнели. «Что-то не очень похож этот на человека с востока», — хмыкнул тот, оценивающе теребя короткую бородку. «И никого вам эти две личности не напоминают? Ты поразительно спокоен», — прорычала Исида, потерявшая весь свой благодушный облик. «Учитывая, что это совершенно точно не твари, которые стали посягать на божественную власть. Индуисты, конечно, те еще идиоты, и я сама не прочь их стереть в порошок, но люди такого права не имеют. Индуисты, уже несколько месяцев просящие у нас убежища, в связи с открывшимися событиями, как вы считаете насчет их принятия младшими богами в наш пантеон? Каждому из нас пригодится помощник в соответствующей сфере деятельности», — высказался Осирис, быстро взявший под контроль свое лицо. «За, единогласно», — постановил Осирис, стукнув посохом об землю. «Возвращаемся к теме распространения нашей власти. Раз большинство согласно с тем, что пора поставить над человечеством справедливый суд, стоит выбрать лидера людей, который под нашим руководством поведет их вперед. И у тебя, конечно же, имеется кандидатура, которая устроит каждого из присутствующих на совете, Сет», — поинтересовался он, желая узнать, насколько серьезны планы главного идеолога восстановления власти богов. «О, поверьте, эта кандидатура – лучшее, что я смог найти среди смертных», – воскликнул Сет, уже предвосхищая награду от госпожи Маат, которая оценит такое рвение своего подчиненного к справедливости. «Правда, госпожа и не подозревает, что ему плевать на извращенное чувство этой самой справедливости у Маат. Преступники, ха, в их время большинство бредней нынешних смертных выглядели бы как какой-то бред. С чего они должны менять старые законы и карать преступников по законам нынешним? Но до этого еще нужно подождать. Возможно, даже в деле свержения госпожи понадобится помощь тех, Кто убил эту высокомерную сучку Бастит? Даже Сет не был настолько наглым в свое время. И кто же? Пронзительным взглядом наградил его бог мудрости. Он. Позвольте представить вам его представить. Имя ему – Нагаш. Вновь Винлин, глядя на горящие сады с травой сердца, я медленно размышлял. К сожалению, эффект увеличения силы был завязан не на вибраниум, изменивший фауну и флору Ваканды, а непосредственно на Баст, которая делала через траву катализатор черную пантеру кем-то вроде эдакого чемпиона. Древние духи, как и иные сильные обладатели магии, могли даровать часть своих сил смертному. Поэтому черных пантер может быть несколько, или даже всего одна. Баст банально бы не потянула всех ваканцев, которые по логике должны все были принимать траву, которой было здесь немалое количество. Хмыкнув, я развернулся и пошел прочь из королевских садов, и по пути ко мне прибился одна молодая китаянка, выполняющая роль адъютанта. Соображает она быстро и приказы не обсуждает, так что должность ей годится. Как проходит процесс изъятия вибраниума? Поинтересовался я, спускаясь по главным ступенькам дворца, доглядывая стоящие и там и тут машины Альянса. Прекрасно, мой генерал. Местные пытаются сопротивляться, но шокеры прекрасно справляются с подавлением отдельных недовольных, а выстрелы над головами протестующих успокаивают и толпу. Видимо, у местных аборигенов еще сохранилось чувство, КХМ, самосохранение. Тонко ухмыльнулась она. Приятно удивлен. Чуть кивнул я, радуясь, что обычный мирняк не пострадал. Что знают двое, знает и свинья, а оттого факт потерь среди мирных жителей среди местного гуманистического общества подпортит имидж будущего мирового правительства. Эх, как же все было хорошо еще 1000 лет назад. Всем было плевать на какой-то там гуманизм, даже самим обывателям. Но ты ведь не просто так подошла, Сюань. Да, мой генерал, отозвалась молодая женщина, на вид, моя ровесница. Наши наблюдатели докладывают, что культисты индуистских духов перемещаются вместе со своими святынями куда-то на северо-запад, на Ближний Восток, вздернул брови я. Странно, там им совсем не найдется места. Ислам очень силен и фанатичен, так или иначе. Проследите за ними, это я санкционирую. Дальше, благодарю. Сделав несколько пометок на своем планшете, кивнула брюнетка. Второй момент. Госпожа генерал вызывает вас в Ваканские горы, там, где происходит добыча вибраниума из метеорита. Ау. С интересом покосился я на адъютанта, или адъютантшу. Подробности, как я полагаю, не сообщила. Никак нет, мой генерал. Чуть мотнула головой китаянка. Хорошо, направляемся туда. Кивнул я, и решив не тянуть время поездкой на машине, резко подхватил девушку на руки и ускорился. Километры были быстро преодолены, и вскоре я появился перед гигантской шахтой, бывшей в отличие от современных воронкообразных, пещерообразной. Всполошившиеся от нашего появления солдаты быстро узнали своего генерала и его адъютанта, и вскинутые было автоматы были возвращены в прежние позиции, а в мою сторону отправились извиняющие поклоны. К последним я уже привык, так что спокойно пошел дальше. «Подожди здесь, Сюань», — махнул я рукой чуть растрепанной уроженки Поднебесной, заходя внутрь. «Как прикажете, мой генерал», — донеслось мне в спину. И уже когда я порядком удалился, до моего острого слуха донеслись ее же слова: «Без церемонности в вас хоть отбавляй», на что я едва слышно хмыкнул. Порой этой умненькой девочке стоит давать взбучку, дабы не возгордилась и не понаделала ошибок. Все же я существенной частью дел Альянса позволяю управлять людям без постоянного надзора, а у нее довольно высокая должность, учитывая мои абсолютные полномочия как генерала. Преодолев несколько коридоров, я вскоре напоролся на гигантский, аж несколько сотен метров в диаметре, метеорит, состоящий практически целиком из металла. «Суртур, меня задери!» Мгновенно отреагировал я, когда понял, что передо мной. У меня была такая же реакция. Пространно ответила моя ненаглядная, стоя возле, якобы, метеорита. Не то чтобы я не подозревал странности в вибраниуме, который даже без сложнейшей металлургической обработки, которая требуется РУ, способен тягаться с металлом наших клинков. Ошарашенно проговорил я, спрыгивая вниз пещеры. Кхуа. Но что бы это была? Кровь звездного бога. Хором произнесли мы, чувствуя, как по телу пробегает стадо мурашек. Мы все еще помнили, отпечаток сущности небожителя. Люди такое не запомнят, и аналогов для их чувств не подобрать, но тем не менее, окаменевшая за миллиарды лет кровь Эрхтона. Да, Мидгард вновь оправдывает свою репутацию. Почесал я затылок. Зато теперь понятно, каким образом Баст смогла так хорошо скооперироваться с обычным, якобы, металлом. Хммм, быть может, нам выйдет каким-то образом с помощью виброниума изолироваться от другого небожителя, от эго. Это вполне может сработать. Нужны мастера Асгарда, правда, но все равно. Обрадованно повернулась ко мне девушка. Нужно ускорить перенос виброниума на Тайвань. Займемся. Кстати, касательно виброниума. Ты тоже заметила нашу небольшую интрижку, Руки? Усмехнулся я, вспоминая одну занимательную японочку, которая захватила немало укрепленных зданий в городе, и которая, не являясь вампиром, умудрилась регенерировать не хуже них. Да и физические характеристики слишком феноменальны для человека. При этом она не мутантка, от нее так и шибала магией, так что, несмотря на весьма профессиональные методы избегания лишнего внимания, под наш взор она попала. Они решили тайком забрать часть виброниума. Нахмурилась моя ненаглядная, кое в свете открывшегося происхождения этого металла была не очень довольна действиями наших подчиненных. Мы не должны оставлять это безнаказанным. О, идея насчет наказания у меня есть. Они ведь очень ценят эту девчонку. Тогда мы предпримем вот что. Мадам Гао, древняя женщина была напряжена. Немногое могло ввести ее в подобное состояние. Все же, она провела на этом свете уже 2000 лет. Казалось бы, гигантский срок, и верно. И каждый раз он напоминал о себе, когда Гао пыталась вспомнить нечто старое. Даже улучшенный экстрактом из костей дракона и ци человеческий мозг не мог запомнить и пятой части всех событий, что произошло раньше. По сути, они с товарищами помнила только последние 400 лет, а остальное время бесследно пропало. Только воспоминания крайне яркие она могла припомнить, вроде их совместного обучения в Кунлуне. Остальное приходилось записывать или вести дневники. Поэтому их опыт был не столь велик, как бы им хотелось и как виделось подчиненным. В том числе и потому, имея в своем распоряжении столько времени, они еще не выбрались за пределы Азии. Да и еще было несколько факторов. Во-первых, когда они взяли под полный контроль Японию, в Китае также обнаружился подобный им бессмертный, лидер 10 колец, который был умен, а его сила как бойца превосходила сразу всех пальцев, ибо его могучие артефактные кольца разбивали любое оружие начисто, и даже ци не всегда помогала, а уж когда этот Вэньву также обучился этому, противостояние стало окончательно заходить в тупик. В остальном же мире властвовали вампиры, еще одни бессмертные, которые также не стареют, а в силе превосходят. Да и помнит из прожитых веков гораздо больше. Рука готовила долгие годы Японию к противостоянию как с китайцами, так и с США. И они, несмотря на начавшееся поражение их страны марионетки, у них был наготове один интересный ритуал. Но потом, нежданно и негаданно ударило самое совершенное оружие людского рода на данный момент. Все 5 пальцев видели эти взрывы и поняли, что никакие их силы не спасут от такого. И вот, когда они находились в раздумьях, окончательно пытаясь выработать дальнейший план действий и начав вновь поднимать Японию с колен, пусть и сугубо экономическими методами, грянул вампирский исход. Именно так прозвали в мистическом мире резкую пропажу всех более-менее сильных вампиров, оставив лишь мелкую бесполезную шваль, которая даже бессмертием своим воспользоваться адекватно не могла. Следом же, нагрянули они, империи, защитники людского рода, небожители. Те, о коих в Китае сотни и сотни историй, как развлекательных, так и поучительных, им даже храмы ставят, оказавшиеся не просто такими же бессмертными людьми, пусть и крайне могущественными, а, как их сейчас называют, инопланетянами, асами и ванами, которых славили древние скандинавы, и которые являлись сверхразвитыми галактическими цивилизациями, крайне похожими на людей, но вместе с тем и отличаются, которые в итоге объединили всю Азию в единый союз, прозванный, как упомянули империи, в честь названия бывшей колонии их расы на Земле, или как называют его в галактике, на Мидгарде. И вот сейчас именно они были недовольны рукой, которой этот момент нужно любой ценой пережить, даже несмотря на тот факт, что у нас к вам образовалась парочка вопросов. Расположившись в штабе Альянса, якобы молодой мужчина откинулся в кресле. Полагаю, вы уже догадываетесь, к чему я веду. Черное небо, вздохнула их бессменный лидер, Александра Рид. Странное название для главы азиатской организации, но последняя в мире ромейка не стала придумывать себе новое имя. Вы говорите о ней? Да. Достав из пошедшего рябью воздуха, Винлин, более известный среди людей как повелитель ветров, кинул папку с выскочившим оттуда досье на стол. «Это все, что нам удалось узнать без вмешательства в ваши внутренние дела. Я обещал, что в них не буду лезть, а общение я держу всегда». На последних словах его слова прозвучали сталью, и опытные пальцы сразу же определили, что в этом есть нечто глубоко личное. Все-таки их инопланетные повелители не столь сильно отличались в психологии, что было странно на взгляд мадам Гао, которая доподлинно знала, что генералы помнят почти все свои невообразимо долгие жизни даже по их меркам. Тем временем Александра кинула взгляд на своих товарищей, и старушка также кивнула, как и все остальные. Эту информацию можно раскрыть, тем более им будет скоро все равно. Позволите все нам объяснить, осторожным, выверенным до малейших мелочей голосом начала рамейка. Говори, лаконично произнес он, а древние бирюзовые глаза, более не отражавшие веселье и легкомысленность, прошлись по вздрогнувшим людям. Только мадам Гао, не безосновательно считавшая себя самой мудрой из всех них, осталась сидеть спокойно. «Мы недавно обнаружили один пренеприятнейший момент», — вздохнула она. Всем в помещении было видно, что эти слова ей даются с невероятным трудом, на который способен далеко не каждый. «Несмотря на наше принятие эликсира из костей драконов, у нас всех стал снижаться уровень эритроцитов в крови и наши жизненно важные органы, скорее всего, откажут. Никакие технологии, в том числе и предоставленными вами Альянсу, не помогли. Канон, тащим-то. Потому вы решили выбрать нового лидера для руки». Быстро догадалась бессмертная Феникс, не мигающим взглядом столь же древних, но уже голубых глаз оглядывая людей. «Да, черное небо – единственный для нас вариант. Мы не можем доверить свою организацию смертным людям. Черное небо же, достигнув определенного момента и приняв рекордную дозу эликсира бессмертия, окончательно достигнет факта отсутствия старения, и через 2000 лет ей не придется искать замену. К тому же она сильнее нас, и лидерство руки выйдет на новый уровень». Взяла слово уже сама мадам Гао, флегматичнее всех относясь к своей будущей смерти. В конце концов, в отличие от юных товарищей, она всю свою жизнь с момента изгнания монахами прожила в облике дряхлой старухи. «Что ж, понятно. Сколько вам осталось?» Постучав пальцами по столу, вопросил древний. «Около 5 лет», отозвался с раздражением Бакута, до сих пор не смирившийся с будущей смертью. Но, увы, это противник не уровня обычных людей. Быть может, их творение, их наследница сможет сразиться с закономерным концом всего живого. «Почти всего», — поправилась Гао, оглядев вечно молодых империй. «Ясно. Тогда идем дальше. Поясните мне, что такое черное небо?» «Я, признаться, в затруднении. Асгард никогда не встречал за свою историю таких созданий, как сия юная японка. У меня есть предположение, но нет смысла гадать, когда я могу получить прямой ответ». Брюнет требовательно вперился взглядом в Александру. «Она является вместилищем зверя, одного древнего магического духа, созданного группой шаманов-демонологов еще до основания династии Ямато. Он неразумен, однако вселившись в человека, остается в нем до самой смерти, усиливая все параметры, начиная с ума, заканчивая регенерацией», — ответила за чуть сбледнувшую Рит сама Гао. «С тех пор мы называем его сосуды именно так. Они порой были нашими врагами, порой союзниками. В этот раз черное небо будет нашим преемником. Мне все понятно», — прикрыв на несколько мгновений глаза, степенно проговорил повелитель ветров. «Вам крайне повезло, что зверь был создан без участия Даркхолда, иначе бы мы стерли в порошок вашу преемницу. Но так или иначе, наказание за утаивание планов, касающихся Альянса, быть должно. Принимая во внимание ваши обстоятельства, оно будет таковым». Все пальцы замерли на своих местах, придавленные к креслам опустившейся на них мощью распахнувшей глаза легенды Поднебесной. «Ваше черное небо отправится к моей дочери и детям в Иньву, и будет жить вместе с ними, наследниками наших постов. Это поможет больше сплотить Альянс. Но как же обучение?» Нашла в себе смелость пробормотать Александра. «Оно продолжится. Я этим займусь лично. Все равно с добычей виброниума противостояние мерзостям пойдет гораздо легче и наша помощь будет требоваться реже». Прекратив давить на них магией, генералы поднялись со своих мест. «Не буду спрашивать, зачем вам понадобился виброниум. Если на вред нашим планам, вы будете развеяны по ветру, если же на пользу, вознаграждены. Но это вы и так знаете. Предупредите черное небо насчет произошедшего, и я жду отправления вашей преемницы в Нью-Йорк не позднее, чем через неделю». И не прощаясь, супружеская пара вышла прочь. Выдохнув и переглянувшись, пальцам ничего не оставалось, как порадоваться произошедшему. Это ведь даже наказанием не назвать. Их преемницу будут обучать сами генералы. Да, рука в будущем будет менее самостоятельна из-за факта дружбы с детьми бывших конкурентов, но альянс Шинчжоу уже доказал свою эффективность и необходимость, и не то чтобы они возражали, но некоторые инструкции преемницы они все-таки должны отдать. Глава 56. Отдых. Бойня. Захват. Винлин. Нью-Йорк. Энда. Компания собралась здесь, конечно, пренеобычнейшая. Наша дочь в представлениях не нуждается, пара детей лидера крупнейшей преступной группировки в мире, детеныш дракона, черное небо и будущий лидер второй по численности преступной группировки в стране, дочь Лаки и богиня смерти, посланник мирового древа и его ученица. Вот все вы такие, принцы, вспоминаете о своих детях только когда у вас появляется свободное время. Фыркнула Хель, сидя на спинке одного из кресел и смотря на нашу компанию сверху вниз. Хель, укоряюще посмотрела на подругу моя ненаглядная. Дети в Инву просто благоговели от нашего вида, а дракон с интересом принюхивался к моей ненаглядной, стоящей рядом с Лисюе. Не преувеличивай. Фыркнул я, делая глоток чая. Я только-только разобрался с основными делами. Наконец покончили с изъятием виброниума. Выбил особо опасных мерзостей и начал перевооружение тех кораблей, что вы видели. Теперь я со спокойной душой могу заявить, что наступило затишье и я наконец могу заняться вами. Кстати, раз уж она не хочет представляться сама, кинул я взгляд на молчаливо стоящую Юка, бывшую как раз черным небом, то представляю я, будущий лидер Руки, Юка. Прошу любить и жаловать. Рада познакомиться с вами, Лисюи сама, Хель сама. Шанг-Чи сама, Селин сама, словно робот какой-то, поклонилась всем черноволосая японка, как по мне, являющаяся воплощением идеала красоты своей нации. Серьезно, когда мы шли с ней по улочкам Японии, на нее весь народ оборачивался. Чудно. Дождавшись, пока все перезнакомятся, вновь отпил чая я. Теперь перейдем к нашим планам. Сначала мы некоторое время пробудем с вами в Нью-Йорке, просто приятно проведя время, а потом, я думаю, уже стоит, отправимся в Ванахим. А касательно меня, вскинула брови Хель, буравив своими черными глазками, в которых отражалось дыхание смерти. Я-то привык, как и Хуа, чай не дети, а вот остальные поежились. Один всятец еще спит. К тому же я связывался с кузеном Лаки, и он уже обговорил вопрос твоего существования с царицей Фридгой. Вновь глоток, негоже все время вам ютиться вне основных миров девятки. Но это дело терпит, благо темп жизни там не такой высокий, как в Мидгарде, в котором замотаться с делами, раз-два и обчелся. Что правда, то правда. Люди все куда-то спешат, пытаясь избежать следующей за ними по пятам смерти. Сверкнула глазками Хель, расплывшись в не самой привлекательной и благодушной улыбке. Прямо мороз по коже, Хель. Повторив за нашей дочерью, укоряюще взглянула моя ненаглядная. Не стоит пугать своих друзей. Ладно-ладно, фыркнула черноволосая. Как там ракета и груд, отец? Обратилась ко мне дочка с немалым интересом в голосе. Погрузились в свои дела. Первый очень заинтересовался реактором Старка Ванка, о котором я вам не так давно рассказывал, и сейчас помогает дорабатывать наши с Хуа доспехи. Пожал я плечами, вспоминая, как разошелся гениальный енот, когда я предоставил ему полную свободу действий в создании вооружения и иной техники. Второй же принялся высаживать на Тайване экосистему своей родной планеты, и пока что у него успешно получается. Заодно это неплохо замаскирует базу, учитывая весьма интересных представителей флоры планеты X. А у вас тут что в Нью-Йорке интересного? Я не особо следил за новостями в Америке. Твой Старк объявил о женитьбе на собственном генеральном директоре, или как там называется эта должность у людей. Пожала плечами Хель. Ее зовут Вирджиния Поттс, добавила Лисюя, положив голову на коленки моей ненаглядной, чем несколько ту смутило. О, рад за них. Видимо, Старк внял моим предупреждением и оставленной записке, и выгнал с саными тряпками черную вдову. Я не против самого создания Мстителей, несмотря на их откровенно мирные методы, Аки Бэтмен, не устраняющие первопричину преступлений, но уж точно против создания их под эгидой одной конторки, мнящей себя сверхсекретной организацией. Хотя факт ее существования, тот еще секрет Полишинеля. Еще распоясалась преступность. подала голос дочка. Они настолько поверили в свои силы, что попытались даже начать, КХМ, крышевать наши дадзё. Мы им объяснили, что так делать не стоит, обнаглели. Хмыкнул я, чего еще интересного? Да в общем-то ничего, разве что Шанг-Чи и Силин. Кивнула дочка в сторону сидящих ниже травы и тише воды детей в инву. Показали большой прогресс в тренировках. О, чудно. Допив оставшийся чай, потянулся я. Тогда вам надо будет дать еще несколько уроков, в стиле нашего мастера. Улыбнулся я так, что детишки аж сбледнули. Интуиция у них хорошо развита, хе-хе. Понимают, что щадить я их не собираюсь. Мы будем вам за это благодарны. Встав со своих мест, поклонились они, на что я только махнул ладонью. Однако время терпит. Никто из вас не будет против пройтись по людским развлекательным местам. Я здесь не был уже больше десятилетия, и просто уверен, что здесь появилось нечто новое. Волевым решением построив план на день, хлопнул я в ладоши, поднимаясь на ноги. Кто-то против, никто не против, а потому руки в ноги и за мной. Хуатин Лунсдаттир. Чуть позднее, когда они вот так всей семьей отдыхали. Да, наверное, впервые. Больше Хуа не помнит моментов, когда они спокойно вот так могли бродить с Лисю и по человеческим улицам и просто наслаждаться совместным времяпрепровождением, без каких-либо важных дел. До всей этой катавасии, как выражается Вилли, с Ильином Шинчжоу их дочь была слишком мала для большинства развлечений, но вот сейчас... Сейчас она выглядела как их ровесница. Хуа было весьма интересно узнать, что думают по поводу внешнего вида нынешние люди. Те самые, которые сейчас оборачиваются, стоит их компании пройти мимо. Слух уроженки Ванахима значительно превосходил человеческий, а потому шепотки она могла услышать с легкостью. Актеры, модели, айдолы, их считали кем-то из этих трех категорий. О первых Хуа была осведомлена, этих хватало как в Ванахима, так и в Асгарде. Вторые. Она не понимала смысла в показах мод. Дизайнерские решения и все такое прочее могло интересовать ушедших в Волгаллу близняшек, но никак не ее саму. Ну, наверное, это то же самое, что красоваться в красивых шмотках перед своим мужчиной. Не зря ж он тебя вместе с дочерью 3 часа принаряжал, раздался в голове насмешливо забавляющийся голос темной Феникс, которая все больше и больше становилась самым частым собеседником самой Хуа. В конце концов, Вилли не всегда был рядом, и с ним не все самые сокровенные тайны можно обсудить. Ну, в частности, те, которых она откровенно смущалась. Возможно, она не чувствует себя взрослой 3000-летней женщиной из-за невеликого внешнего возраста. Оглядев себя, девушка покачала головой. Ей впрямь долго по меркам людей выбирали наряд, но вроде бы все получилось и красиво, и свободно. Серые шорты, двойной ремень, на деле являющийся артефактом сокрытия магии, да открытая черная блузка в ванахимском стиле, все это создавало некий воздушный образ, на который первое время Вилли откровенно залипал, что, безусловно, льстило девушке. Возможно, не стала отрицать высказанную точку зрения Хуа, наблюдая за детьми, покупающими в магазинчике мороженое. В Ванахиме и Асгарде распространение этот предмет кухни так и не получил, а потому вскоре одна из порций оказалась в руках девушки, которой Кони Айленд в этом людском городе стал нравиться все больше и больше. Да невозможно, а точняк. Кстати, угадай, кого считают старшие люди, тебя или твою дочь? Хохотнула темная, имея доступ к органам чувств Хуа. Люди заблуждаются в слишком многих вещах, чтобы еще одна имела хоть какое-то значение. Тихо прошептала голубоглазая. Что? Обернулся к ней Вилли, который был разумным, более общительным, а оттого болтал с остальной их компанией уже пару часов напролет. Ничего такого, просто с ней общаюсь, мотнула головой Хуа. Кстати, тебе стоит подобрать имя, не считаешь? Уже мысленно продолжила Империя, оглядев пляж. Не считаю. Зачем мне оно? Это вас, асов, ванов, да и людей много. Я же единственная неповторимая, и отличать меня не надо. Горделиво донеслось в ответ. И будто наяву Хуа увидела, как темная встала в позу и уперла кулаки в бока. Для удобства в общении. Меня тоже называют Фениксом, и ты с единственным словом перед ним не особо отличаешься. К тому же мы можем придумать имя, которое будет только у тебя, и которое сделает тебя только еще более уникальной. Принялась уговаривать соседку по телу девушка, применяя все навыки дипломатии, полученные ею при наблюдении за разговорами Вилли, который сейчас, раздавал автографы. По крайней мере, к нему подошло несколько девушек в одних купальниках, решивших познакомиться. «Ох, нет, боюсь, вы ошиблись. Ни айдолом, ни актером я не являюсь», усмехнувшись, отчего человеческие девушки еще больше покраснели, произнес Вилли. «Лучше за своим муженьком следи», раздался фырк в голове. «Я могу быть спокойна, темная. Мой Вилли не из тех, кого могут заинтересовать в этом плане иные женщины, тем более, которые совсем еще дети. Сколько им? 17, совсем маленькие девочки». Преспокойно пожала плечами Хуа, продолжая лизать свою порцию холодной пищи. «Так что там насчет имени?» — продолжала мысленное общение сероволосая. «Ох, ты ведь не останешься?» «Да», — вновь будто наяву Хуа увидела, как ее копия с иным цветом глаз закатила эти самые глаза. «Так, сама придумаю. Если взять людской язык этой страны, а я нахожусь в твоем разуме и являюсь по факту альтернативной и, несомненно, более совершенной версией твоей личности», — принялась рассуждать альтер-эго. «Синти», — прервала нарциссичные рассуждения знакомой девушка, быстро найдя подходящий вариант на основе этих самых рассуждений. «Боюсь», — прервав диалог, Вилли нежно, но вместе с тем и быстро прижал ее к себе. «У меня уже имеется женщина». Моргнув, Хуа перевела взгляд на супруга, а потом на красных акираки на подобных пляжах человеческих девочек. «Ой, простите, мы не знали». «Да-да, не знали», — смущенно принялись лепетать они, вскоре покинув поле зрения супружеской пары. «Я начинаю вспоминать, почему мы предпочитали жить максимально уединенно», — вздохнул бирюзовоглазый, чуть растрепав волосы девушки. «Людям наш облик кажется слишком великолепным и прекрасным, слишком привлекает внимание». «Ха, а ты еще меня нарциссичной считала», — вновь подала голос Синти. Даже в мыслях Хуа решила называть ее именно так, чтобы та быстрее привыкла к новому имени. «Коварная версия меня», — тут же отреагировала Синти, недовольно проворчав. «Ладно, Синти так Синти. Я порыскала в нашей памяти и не нашла такого имени, а следовательно, оно единственное и неповторимое, прямо как я. Некоторое время можно и потерпеть», — пожала плечами девушка, которой понравилось наблюдать за весельем детей, которые растормошили даже мрачных Хелли и Юка. «Вон как бегают по людским местечкам. Будущее поколение», — проговорил супруг, приобняв голубоглазую и уставившись туда же. «Я много раз видел, как это поколение сменялось у людей, а вот чтобы у нас, такое со мной впервые, и это вызывает во мне странные чувства. Все меняется. Даже нас это в итоге коснулось». Обычно Вилли мыслил более приземленными понятиями, и небольшое философствование ей понравилось. Она всегда была к этому больше склонна, тогда как супруг предпочитал особо не обращать внимания на пролетающие столетия, занимаясь любимыми делами. «Выглядите как старик и старушка, наблюдающие за резвящимися внуками», — не преминула прокомментировать их положение Синти. «Ты еще старше нас, многомиллиардная мадама, Синти», — неожиданно проговорил Вилли. Очень удивилась упомянутая, да и сама Хуа с немым вопросом уставилась на обладателя ветров Хрёсвильга. Несколько смущенно почесал он затылок. «Возможно, я втайне от вас кое-что сварганил, и теперь, возможно, могу слышать твои все твои слова, темная, то есть уже Синти.